Глава 10. Граница Кагеты и Гаифы. Гаифа. Три галлики. 400-й год круга скал. 23-й день осенних ветров. Почему-то Матильду понесло искать Бураза у реки. Казарона могли уволочь и наверняка уволокли подальше от перестрелки. Но женщину на берег прямо-таки тянуло. Так и не отцепившийся Пьетро молчал, а на Бонифация с Прампушей навалились дела. «Не женские», — как объявил супруг, и при этом так зыркнул, что Аладка, для порядка хмыкнув, убралась в освояси. Стрельба стихла, разбойники перебрались к дороге, там их уже было не достать. Быстрый Рцук унес, что мог, и вода, обтекавшая конские туши, вновь была чистой. Захотелось умыться, и Матильда пошла вдоль берега вверх, где в реку выдавалось что-то вроде каменистого, заросшего дикими розами, мыска. Она оказалась не одинока. У самой воды на корточках сидел плечистый Адуан, еще двое буравили взглядом небольшой заливчик. Матильда ускорила шаг, и тут же дружелюбно гавкнул пес. Двое. Оказавшийся Конором Адуан вскочил, а его приятель сорвал с себя рубаху и что-то торопливо прикрыл. Врастийцы тоже занимались не женским делом, но Конор наверняка знал про Бураза и не только про него. Матильда решительно направилась к скрытной компании, хоть и видела, что рады ей только псы. «Сударыня!» «Нет, он точно смущен. Все в порядке?» «Видимо», — кивнула принцесса. «Не думала вас тут встретить». «Так ведь рыбка», — буркнул Адуан, продолжая вглядываться в речные волны. «Разыгралась». «Врете», — отрезала женщина. Конор был помешан на охоте и рыбалке, что однажды спасло ему жизнь. Но ловить этого дурацкого крутолобика сейчас? «Где ваши снасти, господа? Где улов? Рубахой прикрыли?» «Тьфу ты их, жабу-соловей!» Генерал Адуан замахал рукой и внезапно рассмеялся. «Она, конечно, рыбка, да не та. Я их запустил, когда вовсе худо стало. Карасик тот сразу вернулся, а рыбка загуляла. Да и я хорош, рявкнул с дуру. Теперь вот сиди, жди, будто других дел нет». «Никак плывет?» «Точно, вы уж простите». Конор вновь уселся на корточки, сунул руку в реку и принялся что-то бормотать. Один из псов, виляя хвостом, полез в воду. Второй, вытянувшись в струнку, застыл на берегу. Ему явно было не по себе. Матильде тоже. И еще очень хотелось шугануть полуголого Адуана, взглянуть, что же там под рубахой. Плеснуло, как плещет хвостом большая рыба. Конор в ответ тихонько засвистел. «Ваше высочество», — окликнул Пьетро, — «посмотрите влево, там, у самого берега, под водой». Матильда сощурилась и, кажется, разглядела длинную темную тень. Плеск раздался ближе, а Дуан продолжал насвистывать. Шерсть на затылке оставшегося на берегу пса встала дыбом. Зато второй завилял обрубком хвоста. А потом из воды высунулась здоровенная блестящая башка. Усатая, с черным носом, большими любопытными глазами и трепещущей рыбиной в пасти. «Рыбка!» — почти пропел Конор. «Радость ты моя! Вот спасибо! Хороший улов! Хороший! Ну же, давай, иди сюда!» Усатое чудо наполовину высунулось из воды, явив пару коротких лап, и сунуло рыбину Адуану. Тот, продолжая ворковать, взял, а непонятный зверь, по-змеиному извернувшись, исчез в воде, на прощание улыбнувшись во всю пасть. Блеснули внушительные клыки. «Твою ж!» — начал Конор. «Простите, сударня, она не уймется, пока штук 10 не притащит. Говорю же, расстроилась». «Это...» — Матильда помедлила. «Это она у брода?» «А кто ж еще? Я их с собой потащил. А то дураков уж больно много. Сунут руку, а потом в крик. Или того хуже. Дрянь какую-нибудь зверятам скормит. Ну и кагетов с павлинами удивить хотел, не без того. Паршивцы чего только не держат, а такого им ни в жизнь не заполучить». «Твою кавалерию! Так это и есть твои выдры? Я думала, они помельче, с собаку хотя бы». «Были с собаку, и с кошку были, когда я их нашел. На силу выкормил. Жан, корзинку, корзинку тащи! Она вылезет, как корзинку свою заполнит, не раньше». Жан послушно помчался за корзинкой. Это было так неожиданно и славно. Река. Рыба, ручная зверюга с любопытными глазами. Умилённая Матильда шагнула вперед и едва не наступила на что-то не слишком большое, прикрытое рубашкой, из-под которой высовывался башмак и часть ноги в щегольском чулке. А вот человека под рубашкой почему-то не было. «Хозяин, надо думать, к морю плывет», — буркнул Конор. «И по делам». «Это она притащила?» «Кто же еще? Я охотиться велел, она делиться приучена». «Да не смотрите вы, незачем. Лучше на облака гляньте, красота ведь». «Да», — согласилась женщина, — «красота». Неведомого разбойника Аладка жалеть и не думала, но оторванная веселым зверем нога была жуткой. Еще приснится. Вылезет из-под рубашки и заковыляет по комнате. Как есть, в башмаке с пряжкой и добротном дворянском чулке. «Я хотела умыться», — хрипло произнесла женщина. «И мне надо найти Бураза. Он командовал кагетами, потом его ранило». «Сейчас умоетесь». Конор проследил взгляд Матильды, подхватил ногу вместе с рубахой и швырнул в рцук. «Ступай к хозяину, четыре ветра тебя подгоняй. Бураз жив пока, а дальше как создатель попустит. Руку ему разворотила. Спасибо хоть левую». «Ваше высочество», — подал голос Пьетро, «вот теперь и я в самом деле могу быть полезен не вам. Нужно спешить». Плеснуло. Выдра приволокла новую рыбину и помчалась за следующей. Рыбку простили. Рыбка была счастлива. Капрос перечитывал письмо Гирени и глупейшим образом улыбался. Вообще-то оно было письмом Турагиса, причем срочным и важным. От дурешки же, то есть про дурешку, была лишь пара строчек. И вот эти-то строчки командующий корпусом, негодуя сам на себя, перечитал раз 20. В день отъезда кагетка сунула любопытный нос в комнату, где Карло беседовал с добившимся-таки приватной встречи губернаторским зятем. Назвала гостя в глаза красивым и пышным, схлопотала выволочку и разревелась. Теперь она через Турагиса передавала, что тот красивый, а ты очень любимый. Старик, надо думать, от души веселился, записывая эти слова. «Сударь», — доложил от двери вызванный загодя Агас, «простите, что задержался». Надеюсь, на это были причины. Карло с поспешностью застигнутого ментором шкалера перевернул первый лист. «К Турагису нагрянул императорский легат. Следующий, надо думать, мы. Ты Лидеса Сфагнеса прежде знал?» «Постольку поскольку. Добрый малый, звезд с неба не хватает, но не педант и уж точно не трус. На счету 3 дуэли и прорва стихов. А что с ним?» «Прибожественность. Он, видишь ли, оказался нашим сервилиоником. Ты был прав, это не фамилия. Погоди минутку». Начало письма Карло успел запомнить. Но главное, ради чего бывший лучший, но опальный стратег взялся за перо, прочел через строчку. Показывать же письмо Агасу не следовало отнюдь не из-за Гирени. Капрос теперь уже внимательно перечел написанные твердым, крупным почерком строки. «Твой собачник уморителен и сам похож на пустолайку со скотного двора. Я дал ему с дюжину псов, благо на конюшнях их развелось больше, чем требуется для охраны и прогонки лошадей. Моим парням кагетская забава по нраву, а твой дурачок дополнительно радует их своим носом, которым только навоз клевать. Смех возвышает, так что смейся, малыш Карло, над чем можно и особенно над тем, над чем нельзя. И ты вознесешься выше серьезных выскочек, на какую бы гору те ни влезли. Если смех даровал нам леворукий, создателя он в конце концов победит, можешь мне поверить. Сейчас я смеюсь над прибожественным, именно так, легатом божественного Сервилия. Ну и над Сервилием тоже, однако легат ближе. Прежде он звался капитаном Сфагнесом. Приличная фамилия, достойный отец и дядья, но прихвостни Ареста в родне и званиях отныне не нуждаются. Им довольно на каждом углу верещать о близости к императору. У них нет семьи и нет имени. Все они сервилионики. Если захочешь вывести легата из себя, называй его капитаном и вспоминай о заслугах его отца-полковника. Именно так я и поступал, и теперь мой дом свободен. Я тебе пишу, а прибожественный убрался, и я от души желаю ему навернуться в потьмах с коня. Этот щенок имел наглость нагрянуть без предупреждения, потребовать 200 выезженных лошадей и разинуть рот на моего лучшего жеребца. Уверяю тебя, нет такой водовозной клячи, которая позарилась бы на подобного всадника. А получив отказ, объявил меня изменником и пособником разбойников. Он глуп. С теми болванами, которых он привел, мои конюхи справились бы шаля. Так не приезжают к разбойникам, так вваливаются к подчиненным. Но я, Сервилий Турагис, свое отподчинялся. Если легату нужны изменники и негодяи, пусть ищет их в белой усадьбе. Когда-нибудь, и надеюсь, что скоро, я доберусь до этого рассадника подонков. Никогда не подумал бы, что мерзавцы могут разводить лошадей. Но эти разводят. Самое же смешное, я уже говорил тебе, что все время смеюсь, это предсказание, которым размахивает легат. Дескать, Гаифу спасет и поднимет из праха новый Сервилий. Только засевшего в Паоне отца и брата-убийцу, надеюсь, последнее для тебя очевидно, звали и зовут Арест. Так что спасать остатки Отечества, увы, предстоит мне. Нареченному Сервилием, когда на свете не было даже тебя, не то что этих испорченных до мозга костей молокососов. Что ж, спасу, но не раньше зимы, и желательно с твоей помощью. Второй раз дурака Мариски не сваляют, так что армию надо подготовить к будущим жестоким боям. Аресты его красавцы с багряноземельцами толком не сталкивались и вряд ли понимают, что победили лишь благодаря тупости коллегии. Мариски вломились в Гаифу, как волк в овчарню, а перейдя Полтук, окончательно уверились в нашей немощи. То, что в армии нашлись парни, готовые рвать врагов зубами, невзирая на тупость начальства, для взорвавшихся язычников стало сюрпризом. Разумеется, они отошли, но лишь для того, чтобы подтянуть свои силы и взяться за дело как следует. Прогулка кончилась, началась война, а воевать они, уверяю тебя, умеют. Я оказался здесь не за поражение, а за то, что требовал не относиться к морискам свысока. Они давят отнюдь не числом, как утверждал Забардзакис. Вот уж кому по заслугам досталось. До Ареста дойдет, что ему нужны не курящие фимиам лизоблюды, а толковые вояки, не раньше, чем его сунут в мешок с изаргами, а его сунут. И вот тогда придет наш черед. А пока твое дело — сохранить и усилить корпус. Ну и порядок в провинции навести, не без того. Первый же бой тебе предстоит с Пребожественным и в одиночку. Так что вот тебе окончательная диспозиция. Сфагнес — сволочь, как и все крутящиеся вокруг Ареста, и доверять ему нельзя. К счастью, он глуп, я это писал выше. Но не мешает и повторить. Сил у столичного удодия немного, полсотни гвардейской конницы и свора героев, набранных в Паоне и по дороге сюда. Всего 3 сотни. Бойцы только первые, остальные годны разве что поселян гонять. Хорошо, если друг дружку не постреляют или себя не порежут. Ладно, хватит бумагу марать, надо бы поговорить по-человечески. Я не так давно на зимнюю квартиру прибыл, еще до конца не разгребся. Но за недельку управлюсь, и можешь приезжать. Девочку свою навестишь, на мои табунчики полюбуешься. Ну и обсудим жизнь нашу. Есть ведь что обсудить, да? Сервилий Турагис, стратег империи, ни единого раза пока не божественный. Писано в речной усадьбе, Мирике, в 21-й день осенних ветров. «Твой добрый малый», — Карло как можно небрежнее бросил крамольное письмо на стол, — «имел неосторожность завернуть к Турагису за лошадьми». «Представляю», — хмыкнул Агас. «Бедняга Лидас к нему со всей душой рескриптом о вспомоществовании, а старик нос сморщил и ну рычать. Спасибо, не укусил. Но вообще сфагнес — это не так уж и плохо. Если ему спокойно и с уважением раз 10 повторить, что 2 и 2 будет 4, Он поймет и потащит свое понимание дальше. Жаль, нарвался он именно на Турагиса. Теперь встопорщится и решит, что в провинции его не уважают. Если нужно, я к нему съезжу. Дождемся уведомления. Должен же он сообщить о своем прибытии. Да и приказ наверняка на наш счет имеется. Капрос покосился на письмо и понял, что его надо уничтожить. Желательно немедленно. И неважно, что там про Герени. Так с чего ты задержался? Эстафета. Был очередной налет. Теперь же в окрестностях Кипары. Сожжено село, правда, небольшое. Субгубернатор счел нужным нас уведомить. Правильно сделал. Порядок в провинции. Как его к змею поддерживать, если надо спешить? Но как спешить без фуража, лошадиного ремонта и с солдатами, которым боязно за покинутые дома? Сегодня отправим к границе пару дополнительных эскадронов, а я, пожалуй, еще раз встречусь с чиновниками. Может, и сам в Кипару заверну. Руку ниже локтя нужно отнять. Кость раздроблена, ее не собрать. Неминуемо заражение. Пьетро не утешительствовал. Но много ли он понимал? Левия пользовал другой монах, а этот болтался в секретарях. Только прихватить с собой на переговоры лекаря никто не догадался. «Нет!» — взвыл так и не оставивший то ли друга, то ли господина великан. «Не можно!» «Нужно!» — Бурас казался спокойным, будто речь была не о нем. «Когда?» «Чем быстрее, тем лучше, и в любом случае сегодня. Возможно, в обители есть врач». «Там есть отец-эконом», — Кагет улыбнулся. «Ты справишься?» «Это не слишком сложно. Вам, когда я буду рубить кость, придется труднее. Боли утоляющего у меня нет, только кассера. Вас придется или оглушить, или привязать». «Привязывай». «Отнять руку». Звучит лучше, чем отрезать, отпилить, оторвать, откусить. Рыбка вот ногу оттяпала. Матильда осторожно, стараясь никого не задеть, стала отступать к соснам. Ей вообще не следовало приходить. Кому понравится, что на тебя пялится чужая баба, а ты не то лежишь, не то сидишь, и тебя собираются связывать и резать? «Ваше высочество!» — внезапно окликнул Казарон. «Вы уходите?» «Да, зрелище не из лучших, но я прошу вас остаться, иначе мне придется звать Прампушу». «Если я нужна...» «Твою кавалерию она, если что и умеет, так роды у сук принимать». «Я мало на что годна». «Вы женщина, благородная женщина, мать. Я не буду кричать при женщине, и при враге тоже не закричу. Но женщина лучше. В Талиге я довел наши традиции до абсурда, но мы, некоторые из нас, в самом деле такие. Вернее, такими были наши предки». «Хорошо», — крикнула принцесса, словно вокруг были глухие тергачи. «Конечно». «Спасибо. Только не смотрите. Теперь я скажу несколько слов своему другу». Слов потребовалось гораздо больше. Великан явно упирался. Наконец последовал резкий, короткий приказ. По лицу здоровяка прошла судорога, но больше он не возражал. Буррас устало откинулся на сидельной сумке. Пьетро что-то велел адуанам. Появился Бонифаций. Он уже знал, потому что ничего не спросил. Даже что здесь забыло его благоверное? Приготовления не затянулись. Великан перетащил Бурраза к костру, за натянутую между двух сосен парадную попону с золотым шитьем. Вернулся и уселся чуть ли не у ног Матильды, обхватив голову ручищами. За попоной звякало, шуршало, шумно дышало и раздавались отрывистые приказы. Потом послышался глухой стук. Аладка не представляла, как долго все длилось. Хотелось выпить, и молиться тоже хотелось. Героиням баллад такой выпадает в 16. Ей в 4 раза больше, а Бурас ей никто. Был никто до этого полудня. «Душа моя!» — пророкотала из-за попоны. «Явись-ка!» Пьетро и помогавшие ему Бонифаций были аккуратнее рыбки. Ничего страшного на земле не валялось. Матильда увидела очень бледного, лежащего пластом Казарона и небольшой костер, над которым кипел котелок. «Ваше высочество!» — Пьетро был сама безмятежность. «Все прошло хорошо». «Да», — подтвердил Бурас. «Хорошо. Теперь мне осталась лишь дипломатия. Жаль. Всегда предпочитал иметь выбор». «А то одной рукой не дерутся», — Взвелась Аладка, как вживую увидев с акации и старые портреты. «Золтан Драный не только без руки дрался, но и без носа и уха. А Иштван Конник без двух ног был, так вся сила в руки ушла. Ну и задал же он агаром жару». Может, Бурас ее услышал, а может, уже и нет. Кричать он не кричал, зато, когда все кончилось, потерял сознание. Очень незаметно. Обедать Капрос собрался с Ламбросом. Давно они говорили по душам, да и узнать, как там с выучкой пушкарей, не мешало. Одна батарея, пусть отличная, мало что решает, а Карло хотел явиться к Паоне во всеоружии, благо пушки лили как раз в Мирике. Маршал старался в облаках не витать, но порой не выдерживал. Представлял свой доклад Сервилью. «Ваше Величество, я привел корпус так быстро, как это было возможно. 11 000 пехоты, 3 000 кавалерии и 4 маневренные батареи, хорошо зарекомендовавшие себя во время марша. Господин маршал, срочный пакет из Мирики. Кошки побрали бы этих чинуш, давайте». Ошибка обнаружилась при первом же взгляде на печать, а при вскрытии выяснилось, что кошки чинуш таки побрали. Прибожественный Сервилионик, как ни старался, не смог найти ни субгубернатора Кипары, ни губернатора Мирики. Единственным, никуда не девшимся, оказался Турагис, похоже, доведший легата до исступления. Прискакав из негостеприимного имения в пустую Мирикию, Прибожественный выплеснул скопившуюся ярость в письме командующему корпусом. Бывший капитан требовал в свое полное распоряжение 2 легкоконных полка и 1 драгунский, грозя в случае отказа обвинением в сговоре с изменником-еретиком Турагисом, наводнившим провинцию своими головорезами. Дойдя до этого места, Капрос хмыкнул, хотя смешного было мало. Разве что жалобы старого стратега и молодого легата друг на друга. «Не разбушуйся, Турагис, и не накатай полного громов и молний письма», Карло, прочитав послание Прибожественного, озверел бы. А так? Как ни странно, маршал проникся к угодившему во взбаламученную провинцию ровеснику Агасы сочувствием. «Мальчишка же, хоть и с полномочиями. Хочет и дело сделать, и себя показать, а нарывается то на тихое противодействие чиновников, то на взбучку от опального вояки. Тут забушуешь». Но ни маршалу Капросу, ни Аресту Сервилию, ни империи, как бы выспренно это ни звучало, закусивший у дела легат пользы не принесет. Значит, надо договариваться и успокаивать. Всех. Судя по отзывам Агаса и не самому глупому при всей его бурности письму, это еще возможно. Если не избегать встречи, не грубить, а дать понять, что командующий корпусом относится к доверенному лицу императора с должным уважением и готов оказывать ему определенную помощь. Не обязан, а именно готов. Карло не терпел крючкотворства, но без него, если ты родился в империи, не выживешь не только в Павоне, но и в самой глухой провинции. Арест мог себя назвать божественным, но не рассылать циркуляров и уведомлений не мог. Согласно новому уложению, прибожественные имели право смещать губернаторов и наказывать вплоть до казни провинциальных чиновников любого ранга, а также требовать всяческого содействия от местных жителей. Только маршалы проходят по иному ведомству. А без военной поддержки бывший гвардейский капитан с одним эскадроном остается никем. Турагис со своими конюхами, что наверняка успели нанюхаться багряно-земельского пороха, это показали и самому легату, и соседям, и чиновникам. Когда все имеющиеся в распоряжении императора войска брошены на морисков, чудом оказавшийся в тылу пристойный, это Карло мог утверждать с чистой совестью, корпус становится решающим доводом в любом противостоянии. Чиновники это поняли. Турагис в армию верил всегда, а теперь и до легата доходит, что не с его силами взнуздать губернаторов и унять бакранов. Горящий рвением Сервилионик нагрянул в Кипару, а субгубернатор куда-то уехал. Прибожественный, еще держа себя в руках, помчался в Мирикию, завернул по дороге к Турагису за лошадьми и получил выволочку. Опять как-то сдержался, влетел в город, а там никого. Разумеется, в гвардейскую башку пришло, что чиновники от него прячутся, хотя местное начальство не ожидает столичного ревизора такой прыти, просто обделывало свои делишки. Агас намекал, да Капрос и сам видел, что чиновной троицы, выделенных для патрулирования дорог драгун, мало. Потерпев неудачу с собственными военными, умники могли сунуться к аллатам, благо те за умеренное вознаграждение всегда готовы сабли помахать. Правда, аллат сейчас повернулся лицом к талибу. Ну так наемники на той наемники, что продаются кому хотят. А герцог глаза закроет, он всегда закрывал. «Господин маршал», — прервал размышления о большой политике Йорга, «пришел отец Ипполит и готов обед. Пусть накроет на двоих». «Я предлагал, только у нас клёцки из телячьих мозгов, а отец Ипполит постится. Ему нужны крутые яйца, зелень и холодная вода». «Ну так пусть сварит. Петухи все утро орали, значит, и яйца найдутся». «И все же, мне лучше обедать не с вами». Священник не стал ждать приглашения и явно слышал конец разговора. «Постящийся собеседник вызывает у непостящегося неловкость. Да и нос мой при мне. Аромат подливы меня уже навел на греховные мысли». «Так не постились бы. Кому это сейчас нужно?» «Если это и нужно, в чем я никогда не был до конца уверен, то именно сейчас». Отец Ипполит, опять же без приглашения, опустился на застеленный сшитым из тряпок ковриком табурет. «Мне всегда казалось странным лишать себя удовольствий, кое Создатель даровал заведомо безгрешным, то есть детям и животным. Вера должна быть источником спокойствия и радости, а не еще одним уложением о наказаниях, пусть и посмертных». «Ну и отлично», — буркнул не испытывавший тяги к богословию Капрос. «То есть я с вами согласен и, признаться, голоден, как нагулявшийся кот». «Я вижу», — священник улыбнулся, «вы не склонны обсуждать аспирацию. Вы не должны этого делать. То, что вы сейчас даете людям, важнее, а даете вы им покой и уверенность в том, что их защищают. Носи я мундир, я забыл бы о душе, спасая провинцию, и очень удивился бы, однажды очнувшись в рассветных садах. Не бойтесь, я вас сейчас отпущу к вашим клёцкам и вашим трудам». «Я не боюсь». «Боитесь. Люди дело боятся многословных рассуждений о ненужных им вещах». «Верно и обратное. Любители много и цветисто рассуждать обо всем бессильны перед самым простеньким дельцем. Однако мне следует объясниться. Я не ханжа и не святоша, но осознанно посвятил себя вере, которая сейчас в смертельной опасности. Значит, я должен быть безупречен, даже если эта безупречность мне кажется нарочитой. Полгода назад я не соблюдал постов и не возносил положенное количество молитв. Теперь я это делаю и буду делать, пока не минует угроза. Или, что вернее, пока я жив». «Мариски до Кипара не дойдут», — твердо сказал Карло. «Они не дойдут даже до Мерикии, у них просто не хватит сил и средств». «Я не о язычниках, хоть они и сожгли Агарис. Как это ни дико, Мариски сейчас скорее поддерживают огонь аспиратизма, чем гасят его. Перед лицом язычников мы вспоминаем, кто мы есть, и беремся за оружие. Это внушает надежду, отбирает же ее совсем иное». «Господин Капрос, я много думал. Я писал моим собратьям, тем, кому я доверяю и чье мнение ценю. Я получил несколько ответов, в том числе и из Павоны, от своего наставника. Вам вряд ли что-то скажет его имя, но к нему прислушивался сам епископ Анаре, а ведь он причислен к лику святых, причем по заслугам и отнюдь не за мученическую кончину. То, что творит император Арест, не от Создателя. Насаждается ересь, в сравнении с которой эгидианство и алларианство лепят невинного младенца. Франциск всего лишь утверждал, что ему явился святой Адриан, и, видимо, не лгал. Всем нам снятся сны о сокровенном, и многие из нас им верят. Арест же объявил себя не посланцем, но почти воплощением Создателя. Если императору будет вести и впредь, он объявит себя живым богом. Кардинал по трусости и себелюбию его поддержит, и это будет концом Гаифа и началом кровавого безумия. Маршал Капрос, если вы чтите и ожидаете, вы не должны играть в эту игру. Мариски зимой утратят прыть, еретики — нет. Поверьте, в Павоне происходит немыслимое. Разбойники, с которых началось наше знакомство, там не висели бы, а вешали. Именем божественного Сервилия. Ипполит замолчал. И стало до жути тихо, потому что смешки драгун под окном, жужжание залетевших мух, собачий лай, какая-то возня, вставшей приемной комнатенке, были кромешной тишиной. И в этой тишине громко бухалось сердце самого Капроса. Так колотится сердце загоняемой лошади. «Не преувеличивайте. Не то приказал, не то взмолился маршал, понимая, что к Пребожественному нельзя подпускать не только стратега, но и клирика. Остатки разбитой армии дорвались до тех, кто виновен в разгроме. Не более того. Ваш наставник никогда ничего подобного не видел, вот и ужаснулся. Аресту оставалось либо бежать и прятаться, либо попробовать обуздать армию. И он это сделал, неважно как. «Вы ошибаетесь», — твердо сказал отец Ипполит. «Это очень важно. Собственно говоря, важно только это. Прошу вас, когда станете говорить с легатом, вспомните не только про Морисков, но и про девушку с мельницы». «Вспомнить?» — переспросил Карло. «Я ее не забывал». Уменьшившаяся чуть ли не на треть колонна разбойников тянулась на запад. Зрелище успокаивало, и Матильда долго не выпускала из рук трубу, потому и заметила всадников, скакавших наперерез отступавшим. Не отряд, всего несколько человек, издали не сосчитать. Принцесса завертела головой, но поблизости не оказалось ни Бонифация, ни Конора, ни хотя бы Пьетра. Охранники же понимали не больше нее. Аладка тихонько ругнулась и отправилась на поиски кого-нибудь из офицеров. Первым нашелся Дуглас, и они долго по очереди глядели, как бандиты, свернув с дороги, уходят уже на юг. «Там на два дня пути. Приличной переправы нет», — заметил Темплтон. «Не стоит беспокоиться». «С чего мне беспокоиться?» — устало удивилась принцесса. «Пойду посижу. Ноги». Это воистину был день неисполненных намерений. Едва Матильда взобралась на холм, как на нее обрушился полный красивый монах. Серое, отлично подогнанное одеяние стоило не дешевле роскошного бального туалета, а сверкающий наперстный знак отлично сочетался с золотым браслетом, каковой святому отцу вообще-то не полагался. «Ваше высочество», — пропел клирик, — «сколь счастлив я видеть вас в добром здравии. Я смиренный брат Кирилл, эконом обители святого». «Мне говорили», — прервала Матильда, — «вы известны своим благочестием. Что вам нужно?» «О, дать кровь сестре по вере и последнее утешение страждущим. Кроме того, я тревожусь о судьбе направлявшихся к нам паломников». «Они должны были забрать у вас вино или подвести вам часы». Обалдел. Обалдевшее благочестие выглядит омерзительно. Вернее, оно выглядит самим собой. Забывшая при виде торгаша в рясе о собственном аспиратизме Матильда уже приготовила тираду о гаивских еретиках. Помешал Дуглас, увернувшийся от благословения при помощи зрительной трубы. «Опять едут», — воскликнул он. «Целый отряд. Это не тропа контрабандистов, это столичный тракт какой-то». «Кто едет?» — заволновался эконом. «Не наши ли задержавшиеся из-за нападения головорезов братья?» «Бакраны». Темплтон был краток. «Лошади двигаются иначе». Монах увял, как оказалось, преждевременно. А Бармот при особе ворона умудрился-таки выручить гаивских чиновников и прихватил их с собой. Скачки по горам в такой компании были невозможны, и разросшийся отряд рискнул свернуть к броду. Первым рцук перешел Бакранский разъезд, доложивший о схватке. Валме с десятком бородачей отстал от гонцов на несколько минут. То ли настроение всадника передалось козлу, то ли всадник решил пококетничать, но его скакун горцевал, как заправский мориск. Рогатый стервец подскакивал на четырех ногах, сдавал в бок, бил копытом, нагибая голову, и разве что не плясал. Картину дополнял бросившийся навстречу хозяину и теперь прыгавший на перегонки с козлом волкодав. Для полного счастья не хватало только рыбки с ее улыбочкой. «Этот достойнейший молодой человек и есть офицер для особых поручений при особе регента Талига?» — живо заинтересовался отец-эконом. «Мы будем рады принять и его. Да, мы принадлежим к разным церквям, но слишком утомителен и страшен был день Виконта, и добродетелен его поступок, чтобы отказать ему в приюте». «Восхитительная вышла прогулочка», — сообщил четверть часа спустя достойнейший. «Хотя у вас тоже было очень мило. Готти, надеюсь, ты уделил стихийным материалистам должное внимание?» «Они, слово, не сплоховали», — похвалил псов Коннор. «Да и вы, гляжу, тоже». «Вокруг слишком много зла», — задумчиво протянул Валме. «В какой-нибудь обязательно попадешь. Переговоры, тем не менее, состоятся. Павлины сейчас будут. Они взволнованы и слегка ощипаны. Оборотная сторона путешествия со всеми удобствами. Когда я говорю «со всеми», это значит «со всеми». Подробности я вынужден опустить на некоторое время. «Не тяни, чадо», — потребовал Бонифаций. «Когда еще мы уединимся?» «У меня нет слов. Это надо видеть. Признаться, я совершил кражу. Вы по долгу службы про соблазны и искушения знаете все. Я соблазнился. С другой стороны, имею же я право на сувенир от спасенных. Кстати, вы брали пленных?» «Не сдавались, гады», — покачал головой Коннор. «Раненых несколько попалось». Расспрашивать грешников соблазн был. Бонифаций еще ничего не сказал, а Матильда уже поняла, что за мужское дело было у мужа с кагетами. «Совладали». «Бакраны тоже совладали», — кивнул Волме. «Интереснейшая все-таки вещь — их посохи». «Господа», — окликнул Дуглас, — «карета переправилась». «Изначально карет было три», — пояснил предводитель бакранов, «и больше дюжины повозок. Но материалисты успели перерезать кучеров и угнать половину лошадей. Так что провинции пришлось объединить, а ценностями поступиться». «Чего ты бандитов материалистами честишь?» — удивился Бонифаций. «Они, поди, и грамоте не обучены». «И что с того?» — виконт выпутал из собачьей шерсти репей и взялся за следующий. «Кто-то умом доходит, а эти сердцем чуют. Главное — родиться курицей, а в мечтах быть коршуном. Не потому, что тот красив и свободен, а потому, что кур таскает. Бурас очень расстроился». «Тебя бы на его место», — не выдержала Матильда. «Не стоит», — отказался поганец. «Я ничего не имею против Бааты, он полезен. Но от его поручений увольте. К тому же пришлось бы учить язык, а он, в отличие от каналийского, неблагозвучен. Рассказать вам про гаивцев? Мне симпатичнее всех кипарец, особенно после того, как я проник в его душу. Впрочем, ее высочеству бедняга вряд ли понравится. Чиновники со слабым пищеварением не для дам. Мерикийц провинциален и прост. Этот заплатит, особенно если накормить чем-нибудь вкусным. Он возил с собой повара, но беднягу зарезали». «Будет рыба», — внес свой вклад Коннор. «На угольях. Встречать пойдем или как?» «Я устал», — поморщился Волме. «А у Готти репья. С другой стороны, спасли павлинов мы с бакранами. Будет неправильно, если их встретит кагет, который, к тому же, не буррас». «Истину глаголишь». Бонифаций встал и отряхнул рясу. «Ну, душа моя, пошли». Спуск, по сравнению с прошлым разом, вырос чуть ли не вчетверо. Но Матильда доковыляла до расстеленных у реки ковров и успевшего переодеться прампуши. Гости уже вылезли из кареты и, как могли, изображали спокойное достоинство. Но разглядеть чиновную троицу принцесса не смогла. Взгляд уперся в столь знакомую фигуру, что пришлось ущипнуть себя за запястье. Нет, это не было бредом. Иначе сном оказывалось все. Битва, выдра, взгляд Адрианы на чужом молодом лице. Ее высочество на всякий случай пару раз моргнуло, затем торопливо вытащила пистолет и сунула Бонифацию. «Спрячь и не отдавай, пока этот не уберется». «Не беги праведного гнева», — посоветовал супруг, засовывая дар Дьерагона куда-то под рясу. «Кого пристрелить-то тянет?» «Твою кавалерию! Хогберда!»